и у меня как раз гитара». Он помолчал, как видно, оторопел от такого совпадения. «Ну вот, да вы что? А переночуете у нас, жена вас накормит». На завтра областная типография должна была выдать мне последние клише фотографии. Затем предстояло напечатать весь тираж и сопровождать его в Москву. Белые мухи носились над одноэтажным городишком Булаева. Долгие глубокие лужи рябило, как в шторм. Дул сильный, леденящий, настоящий предзимний степной ветер. Я пробиралась на вокзал с гитарой. Из верхней одежды у меня был бордовый, прорезиненный плащ китайского производства и большой головной платок, похожий на оранжевое вафельное полотенце. Под ним матросская тельняшка. Внизу парусиновые матросские клеша и зеленые ботинки. Что-то немыслимое. Все, кроме военно-морского обмундирования, покупала в разное время мама, доставала. Я плакала над этими обновами, но делать было нечего, носила. И в таком виде поехала в столицу Северного Казахстана, навстречу своей судьбе. А вот как я там оказалась, на Целине. Весной, когда уже пора было заканчивать университет, я пыталась устроиться на работу. Но меня не взяли ни в газету «Неделя», где уже принятый на работу мой однокурсник в ответ на все вопросы о штатном местечке запел и выдвинул ящик стола, в котором загремела, перекатываясь, пустая коньячная бутылка. А я намека не постигла и ушла после слов. «Ты в уме ли, старуха? Какое там, сам еле-еле?» Не в «Крокодил». Туда в отдел писем уже зачислили мальчика с нашего курса, Колю Монахова, который потом прославился, публикуя фразы из народных писем под рубрикой «Нарочно не придумаешь». В отдел сатиры и юмора радио меня тоже не взяли. Работники даже скромно посмеялись, переглянувшись между собой, едва я ввалилась и на вопрос ответила, что хотела бы у них работать. Еще бы! Они не засмеялись. Там в то время вкалывали Владимир Войнович и Марик Розовский. Почему я пыталась устроиться в такие странные места? Потому что я только что защитила творческий диплом по сатире и юмору. Там были фельетоны и рассказики. И на защите этого диплома схватились два преподавателя. Председатель комиссии говорил, что не смешно, а оппонентка закричала: «Что смешно, вы чё?» Сцепились они по поводу моего комментария к письму, пришедшему в журнал «Крокодил». Человек прислал медицинскую справку, выданную гражданину Н, что такой-то Н пришел в амбулаторию на своих ногах. Я отвечала на письмо в таком духе, что хорошо, что Н пришел не на своих рухах. И вот начался этот длительный спор. Смешно или нет? В результате стороны помирились. Мне поставили четверку, и я, довольная, отчалила. А на работу я так и не устроилась. И в этот тяжелый жизненный момент я услышала, что от университета едет на Целину стройотряд, куда-то в степи Казахстана. И у меня возник хитроумный план — поехать с ними туда. Это вообще бесплатная дорога на край света. Когда еще представится такая возможность туда добраться? Данная идея с отъездом казалась мне решением всех моих вопросов. Тогда были такие времена. Трудно. Езжай за туманом и за запахом тайги на ту сторону Урала. По маршруту, кстати, воров и убийц, которые как раз тоже в свои времена отправлялись тем же путем по Владимирскому тракту, нынешнее шоссе энтузиастов. Московское начальство знало, как назвать братьев по духу. И дальше, к Тихому океану, 3 года шли пешком, как описывал Чехов в своем отчете о командировке под названием «Остров Сахалин».